Глава 12. День прошел, как обычно. Судя по горящим глазам Леха и Лии, оба с нетерпением ждали заключительную часть спектакля. Вечером вышедший на кухню Дэй отправил Гаю спать пораньше, а нам с кислой миной велел собираться и выходить во двор. На меня он старался не смотреть, а если и случалось бросить в мою сторону взгляд, то полный презрения и бессильной злости. Однако слово хозяина для него значило больше собственных умозаключений и неприязни. Как и накануне, мы впятером покинули поместье некроманта при свете полной луны, напоминающей румяный масляный блин. Но в этот раз Дэй настороженно шел впереди хозяина, всматриваясь в темноту зарослей на обочине и вслушиваясь в мельчайшие звуки. Слава богине, его предусмотрительность оказалась напрасной. На протяжении всего пути нас никто не потревожил. У аптекарского склада мы разделились. «Лех, все хорошо помнишь», – прошептала я, хотя на улице в этот час кроме нашей компании не было ни души. «Конечно», – заверил парень, надев иллюзию охранника. «Чего там мне запомнить? У ворот дома развлечения попросить позвать господина Горовата и передать тому, что господин Селиван заболел и прийти сегодня не сможет. Ждать не нужно, хоть и договаривались». «Все верно», – улыбнулась я. «Как передам, сразу вернусь обратно и стукну ровно 3 раза». «Точно, молодец». «Тогда я побежал?» Лев принялся вертеть головой, попеременно обращая взгляд то ко мне, то к хозяину, в ожидании разрешения. Некромант молчал, видимо, этой ночью предоставив право командовать мне. «Беги», – дала я отмашку парню, так и не дождавшись от мага ни слова. Лих припустил по тускло освещенной улице в сторону дома развлечений. Я повернулась к некроманту. «Нас тоже будешь проверять?» – спросил он, складывая руки на груди. «Нет», – усмехнулась я. «Вы великолепно импровизировали вчера, выходя за рамки моих инструкций. Не стоит портить советами без того прекрасную игру». «Благодарю». Некромант коротко поклонился, на что Лия хихикнула. Дэй бросил на девушку гневный взгляд, и она осеклась. А затем такой же и на меня. Но к его разочарованию я не впечатлилась раздражением телохранителя. «Как только закончим здесь, мы придем к вам», — продолжил я разговор с некромантом. «Лучше сидите на месте и ждите нас с Дэем. Ночью, особенно в порту, небезопасно», — возразил маг. «Этот вопрос мы обсуждали не один раз. И мужчина неизменно настаивал на том, чтобы мы с Лией и Лехом оставались на складе. Не думаю, что старик с 2 рабами может представлять интерес для грабителей или пьяных гуляк. Наверное, в 100-й раз повторил я свой аргумент. А вот 2 мужчин... «Хватит припираться», — оборвал меня некромант. «К тому же вы и так из-за меня вчера пострадали». «Или как сказал я?» Или мы сейчас с Дэем вернемся домой. «Вот это дело, говорите, господин!» Впервые за последние сутки обрадовался телохранитель. «Хорошо», — тут же пошла я на попятную. «Мы дождемся вашего возвращения на складе». Повисла пауза. Я ждала, что некромант с Дэем уйдут. Но оказалось, маг ждал от нас Лии того же самого. «Вы не собираетесь пойти на склад?» Наконец спросил он, чуть склонив голову к плечу. «Да, конечно», – спохватилась я. «Не следовало тянуть время. Кто знает, что на уме Горовата. Не рванет ли он за медоноской сразу же после того, как пробьет полночь?» Накануне он мог сколько угодно договариваться с Селиваном. Однако честным человеком бывшего деверя сложно назвать, особенно когда речь шла о деньгах. Впрочем, если все пойдет по плану, он дождется Леха сообщением о моей болезни. А как только пропадет помеха в моем лице, Горовато попробует сам провернуть куплю-продажу медоноски. Златники, вчера полученные от меня, должны жечь карман мужчины. Ну а как в действительности он распорядится ими, покажет будущая ночь. Я отперла склад, и мы с Лией скрылись за тяжелой деревянной дверью. Приложив ухо к щели, я убедил, что некромант с Дэем тоже ушли. «Как думаешь?» – начала болтать Алия. «Тссс», – оборвала ее я. Если кто пройдет мимо и услышит шепот, появится подозрение, что склады взломали и грабят. Еще хуже будет, приди сейчас Гравата. Тогда моя задумка провалится. Все старания окажутся впустую. Хорошо, сидим как мышки. Легко согласилась Илья. И, судя по звукам, присела на один из мешков с сеном. Насчет света вопрос даже не поднимался. Гравата не должен был заподозрить, что его ждут. С этим же прицелом Лия вчера не только оставила склад в темноте, но и для пущего эффекта долго не открывала дверь. И в самом деле, не ночует же аптекарь на складе ради нелегальных продаж. Спустя четверть часа в дверь трижды тихонько стукнули. «Кто?» На всякий случай спросила Лия старческим голосом, видимо, активировав иллюзию. «Я!» Прошептал Лех, прижав губы к дверной щели. Мы впустили парня и услышали. «Сделал, как велено. Все передал». «И что, Гравата?» спросила я. Несколько раз уточнил, уверен ли я, что господин Селиван не сможет сегодня прийти. Я заверил, что мой хозяин лежит лежмя и точно не встанет пару дней. А там, как лекарь, разрешит. «Отлично!» выдохнул я удовлетворенно. Уверен, скоро придет. Пока я шел от дома развлечения, он стоял у ворот и наблюдал за мной. Словно ждал, пока я уйду подальше. «Тогда он совсем близко», — напугалась Илья. «Тсс». И мы затихли. Как я и предполагала, бывший деверь не устоял перед соблазном утроить имеющуюся у него сумму денег и явился к складам через 10 минут после Леха. В этот раз Лия заставила прождать бедолагу за дверями еще дольше, чем накануне. Но тот терпеливо стучал, стараясь особо не грохотать. Боялся, что старик откажется продавать ему товар? «Кто там?» Наконец проскрежетал лжеаптекарь. «Я за медоноской, срочно, хорошо заплачу!» Сбивчиво выпалил Гравата с отчетливым волнением в голосе. Дверь приоткрылась, и на склад попала полоска тусклого света с улицы. Бывшего деверя не было видно, но это мне и не требовалось. Я легко могла представить, как он выдавливает сладкую улыбку, чтобы умаслить старика. «Дедушка, вы меня помните? Я вчера приходил. Сегодня тоже хочу, пожалуйста. Вот деньги, мне бы медоноску, мешок, как вчера». Лия захлопнула дверь, зашуршала мешковина по полу. Девушка под личиной аптекаря вытолкнула мешок на улицу и тут же заперлась. «Спасибо, премного благодарен», донеслось до нас с улицы. Мы затаили дыхание, ожидая уходящих шагов мужчины. Но они послышались не сразу. Сначала раздалось пыхтение и шорох сухой травы, разминаемой пальцами. Гравата оказался не настолько доверчив, как мне бы хотелось. Решил проверить, что выдал ему аптекарь. Хорошо, что я подстраховалась и поверху соломы наложила настоящие медоноски. Так как в дверь больше никто не постучал, а удаляющиеся шаги все-таки раздались спустя пару минут, мы выдохнули с облегчением. Теперь дело осталось за некромантом. Поначалу я собиралась после прихода Гравата бежать в порт. Разумеется, окольными путями, чтобы обогнать бывшего диверя. Но от затеи пришлось отказаться. Во-первых, некромант запретил без него выходить со склада. Во-вторых, при высоком риске нарваться на лихих людей смысл отсутствовал. Я и без того, чтобы подсматривать за спектаклем, легко могла представить, как Гравата на присогнутых коленях и с угодливой улыбкой идет к капитану и предлагает медоноску. От некроманта требовалось милостиво принять товар и заплатить, как и накануне, 6 золотников. А когда Гравата соберется уходить, обронить, что в обед мечта отходит. И до этого времени капитан не против приобрести еще медоноски. Мешков 30, как раз осталось место в трюме. Даже готов оплатить по повышенной цене. Если до того жадность Гравата просто кипела, то после слов некроманта должна была снести бедолаге крышу. Расположившись на мешках, Ли и Лех сладко дремали, а я прокручивала в голове варианты возможного срыва плана. Тут же успокаивала себя, убеждая в их нереальности. И снова накручивала. Нервы были на пределе. Когда в дверь снова застучали, я подпрыгнула. Звуки, доносившиеся с улицы, выдавали присутствие как минимум двух человек. Горовато взял помощника? Так сильно не хотел возиться с мешками? Впрочем, если сделка возможна лишь сегодня, то не имело смысла бояться раскрыть денежную схему простому носильщику. А своя спина, само собой, дороже, чем репутация аптекаря. Лия, пробудившись, тихонько зевнула, но открывать не торопилась. Она заставила Горовато множество раз постучать и легонько, с громкой настойчивостью, дважды грязно выругаться. Здорово понервничать. И только тогда шаркая направилась к двери. «Кто там?» «Это я приходил уже сегодня. Мне срочно, заплачу!» Начал шептать Горовато и закашлялся от волнения. Но, поняв, что ему не торопится открывать, снова зачастил. «Мне нужна медоноска прямо сейчас. Пожалуйста, вы же знаете, я заплачу. Деньги есть». Он брякнул кошельком прямо у дверной щели. Лия под иллюзией аптекаря приоткрыла дверь. Показавшийся кусочек мутно-серого неба подсказал, что скоро рассвет. «Сколько?» – проскрежетал старик. 30! – радостно выдохнул Горовато. «Я не ослышалась? Где он взял такие деньжища? Ограбил ростовщика?» «У меня столько нет», – буркнул старик и попытался закрыть дверь. Но Горовато вовремя проснул в проем ногу. «А сколько есть?» Старик пожевал губами, покряхтел, вроде как считая. «Ух, и отлично играла Лия!» 28! Наконец выдал аптекарь. «Да, ровно столько осталось из приготовленных мешков после вчерашней и сегодняшней продажи». «Беру!» – выпалил Горовато. «Опасно!» – покачал головой старик и сделал вид, будто снова пытается закрыть дверь. «Я накину сверху!» – решился Горовато на отчаянный для него шаг. С деньгами он не очень любил расставаться. «Сколько?» – повторил уже аптекарь. «Златник». Я не видела глаз старика, так как стояла позади Лии. Но судя по тому, как поперхнулся Горовато, взгляд он получил прожигающий. «Два! У меня больше нет! Пожалуйста!» Почти заплакал бывший деверь. Итого 58 златников. Выходит, рассчитывал на скидку. Да вот не вышло. Приходилось самому приплатить за опыт. Повисла пауза. После минутного раздумья старик протянул руку за деньгами. Горовато торопливо всунул кошель в пятерню старика. Как только дверь закрылась и шаркающие шаги отдалились от нее, я обратилась к накопителю магии и зажгла крошечный огонек, напоминающий чадящую свечу. Лия пересчитала деньги и, кивнув, подтверждая точность суммы, отдала мне. Лех принялся перетаскивать мешки к порогу. Неспешно, с долгими перерывами, имитируя трудящегося изо всех сил старика. Время мы потянули достаточно. Горовато несколько раз деликатно постукивал в дверь, и Лия неизменно ему отвечала. «Уже скоро». Наконец, когда терпение бывшего деверя явно подходило к концу, судя по его нервным шагам и возмущенному бормотанию, Лия открыла дверь и один за другим перекидала через порог мешки с сеном. «Наконец-то!» – обрадовался Горовато. Никаких спасибо или поклонов, вежливость уже не требовалась. Мужчина получил, что хотел, а на остальное ему было плевать. Лия тоже не стала церемониться и молча захлопнула дверь. «Паршивый старик», — послышалось с улицы. Лех засопел, но удержался от комментариев. Лия же закрыла обеими руками рот, чтобы не захихикать вслух, и скрючилась в углу. Ее плечи сотрясались от смеха. Я погасила магический огонек. Мы сидели в темноте и прислушивались, как Горовата покрикивает на помощника, грузившего мешки на тачку. «Чего возишься так долго? Уже почти рассвет. Что, если кто нас остановит и спросит, что это мы везем с позаранку?» «Так все по утрам что-то куда-то везут», — резонно заметил помощник. «Поговори у меня», — оборвал его Горовата. «Складывай ровнее, иначе по дороге все потеряем». «Так телега тут нужна, а не тачка», — вздохнул помощник. «Раз взялся, грузи давай». «Кто ж знал?» Я задремала под бухтение за дверью и пришла в себя от того, что кто-то тряс меня за плечо. «А?» «Кажется, времени уже много, а хозяин с Дэйм все еще не пришли», — прошептал мне парень в самое ухо. Я кивнула, забыв, что Лех не может увидеть меня в темноте. Но он продолжил без моего ответа. «Возможно, с ними что-то случилось?» Мое сердце забилось чаще. «Нет-нет, с некромантом не может ничего случиться. Он же сильнейший маг». «Мы не можем сидеть на складе до утра. Ты сама говорила, что нужно успеть вовремя убраться». Я снова кивнула. Однако переживания о том, что нас могут обнаружить в чужом помещении, уступили место тревожным мыслям о некроманте, валяющемся на дороге с разбитой головой. Неужели враги все-таки настигли свою жертву? «Пойду-ка я посмотрю, что там да как, а потом стукну 3 раза, чтобы забрать вас Лии», — решил паренек. «Хорошо», — так же тихо прошептал я ему на ухо. Прошелестели осторожные шаги. Скрипнула осторожно приоткрывшаяся дверь. «Опаньки!» — раздался радостный возглас Горовата. Растерявшийся Лех не успел закрыть дверь. Мужская рука проникла в проем и, ухватив парня за шкирку, вытащила на улицу.